«Сектор 18722 заполнен», — сказал голос. В зале было нестерпимо тихо, только этот голос и шорох многих движений. Посредине зала Званцев разглядел стол и несколько кресел. Он прошел к столу. «Сектор 18723 заполнен». В одном из кресел напротив Званцева сидел, уронив голову на руки, широкоплечий человек. Он спал и громко вздыхал во сне. «Сектор 18724 заполнен». Званцев посмотрел на часы. Было 3 часа ночи ровно. Он увидел, как в зал вошел человек в белом и исчез где-то в полумраке, где ничего не было видно, кроме мигающих огоньков. «Сектор 18725 заполнен». К столу подошел человек со свечой, поставил свечу в лужицу воска и сел. Он положил на стол пачку бумаг, перевернул страницу и сейчас же уснул. Званцев видел, как его голова опускалась все ниже и ниже, и, наконец, уткнулась в бумагу. «Сектор 18726 заполнен». Званцев снова взглянул на часы. На заполнение 2 секторов ушло чуть больше 1,5 минут. 10 суток идет великое кодирование. Заполнено меньше 20 000 секторов. «Сектор 18727 заполнен». Итак, 10 суток. Чья-то сильная рука легла на плечо Званцева. «Почему не спите?» Званцев поднял голову и увидел полное усталое лицо под капюшоном. Званцев узнал его. «Спать сейчас же!» «Профессор Каспара», — сказал Званцев и встал. «Спать! Спать!» Каспар глядел ему в глаза. «Если не можете спать, смените кого-нибудь!» Он быстро пошел в сторону, остановился и снова поглядел пристально. «Не узнаю», — сказал он, — «но все равно спать». Он повернулся спиной и быстро зашагал вдоль рядов людей, сидящих перед пультами. Званцев услышал его удаляющийся рисковатый голос. «Полделения. Внимательнее, Леонид. 1,5 деления. Хорошо. Отлично. Тоже хорошо. Деление, Джонсон. Следите внимательней. Хорошо. Хорошо». Званцев встал и пошел за ним, стараясь не терять его из виду. Каспаров вдруг крикнул. «Товарищи, все идет прекрасно, будьте внимательней, все идет очень хорошо. Только следите за стабилизаторами, и все будет очень хорошо». Званцев наткнулся на длинный стол, за которым спало несколько человек. Никто не обернулся, и ни один из спящих не поднял головы. Каспар исчез. Тогда Званцев пошел наугад вдоль желтой цепочки огоньков перед пультами. «Сектор 18790 заполнен», — сказал новый бодрый голос. Званцев понял, что заблудился и не знает теперь, где выход и куда девался Каспара. Он сел на подвернувшийся стул, упер локти в колени, положил подбородок на ладони и уставился на мерцающую свечу перед собой. Свеча медленно оплывала. «Сектор 18798, 799. 800. Заполнен. Заполнен. А-а-а-а!» Кто-то закричал протяжно и страшно. Званцев подскочил. Он увидел, что никто не обернулся, но все как-то разом застыли, напрягли спины. В шагах в 20 у одного из операторских кресел стоял высокий человек и кричал, схватившись за голову. «Назад! Назад! А-а-а-а!» Откуда-то, стремительно шагая, возник Каспара, кинулся к пульту. В зале стало тихо, только шипел воск. «Простите!» — сказал высокий человек. «Простите! Простите!» — повторял он. Каспара выпрямился и крикнул. «Слушать меня! Секторы 18796, 797, 798, 799, 800. Переписать! Заново!»